Хозяин каменной норы. Плавая на рифе, я однажды сложил в кучку 5 раковин. Даже не помню зачем. Сложил и поплыл работать, фотографировать рыб. Проплываю немного погодя. 4. Одна пропала. Каменная плита ровная, раковина не могла упасть. Не могла ее и утащить какая-нибудь рыбина, ни одной большой рыбы поблизости. А своим ходом моллюск далеко уйти не мог. Странно. Плыву мимо кучки опять, а в ней уже 3 раковины. Тогда я стал караулить. Раковины лежали около щели в камне. Вижу, оттуда высунулась черная ниточка. Вертится, тянется к раковине. Высунулась побольше, превратилась в веревочку. Веревочка в жгут, коричневый, с нижней стороны белые колечки, присоски. Осьминожья нога, вот кто вор! И глаза бугорки показались. Поднялась голова над краем каменной норы, зырк вправо, зырк влево. Второе щупальце выпросталось, протянулось к раковинам. Хвать еще одну. Потекли щупальца назад, волокут раковину. До норы доволокли и пропали. Остались в куче 2 раковины. Вечером я рассказал об этом происшествии Радольфу. Их теперь на рифе стало меньше. Он понимающе кивнул. Это как у многих животных. То они кишат, лезут из каждой щели, то вдруг пропали, словно вымерли. А еще бывает, уходят. Это я сам видел. И он рассказал об одной удивительной встрече. Нашествие осьминогов. Это случилось июньским днем, когда Радольфа погрузился с ластами и маской в холодные воды у восточного берега острова. В руках у него был новый бокс для подводных фотосъемок, и ему не терпелось испытать его. У скал, где он нырнул, в камнях всегда можно было встретить черную ангел-рыбу или пятнистого морского окуня, или, на худой конец, безобразного губастого ерша. Держа бокс перед собой и неторопливо работая ластами, Радольфа плыл вдоль берега. Дно было странно пустынным. Даже крабы, которые всегда водились здесь в изобилии, в этот раз не сидели на поросших редкими водорослями песчаных полянках. И ни одной рыбы. Ничего не понимая, он повернул в море, отплыл 20 метров, и когда на фоне сине-зеленого дна перестали различаться отдельные камни и дно превратилось в темную равнину, набрал в легкие воздуха и нырнул. Дно стремительно приблизилось. Но что это? Радольфа вздрогнул, опрометью бросился наверх и вылетел на поверхность. Там он вырвал изо рта загубник, судорожно глотнул воздуху и, колотя изо всех сил ластами по воде, помчался к берегу. Он готов был поклясться под присягой, что камни смотрели на него 1000 глаз и шевелились. Только достигнув берега, Радольфа пришел в себя. Но он был и тогда не робкого десятка. Кликнув на помощь какого-то купальщика, осторожно поплыл к тому месту, где видел живое дно. То, что он разглядел на этот раз, было поразительным. Все камни, все промежутки между камнями покрывали осьминоги. Животные ползали взад-вперед, свивали и развивали щупальца. Увидев приближающегося человека, они беспокойно завозились, но ни один не бросился на утек. Плавая над этим живым ковром, Радольфа заметил, что в хаотическом, на первый взгляд, движении животных была какая-то цель. Вся шевелящаяся масса медленно смещалась вдоль берега. Замерзнув, Радольфа вернулся на камни, где его ждал купальщик. — Понимаете, — сказал ему Радольфа, — самое удивительное, что они все одного размера, вот такие, с футбольный мяч. Видно, чуть-чуть подросли и пришли сюда. Но откуда? И что им надо? Купальщик равнодушно пожал плечами. Он видел осьминогов только на блюде, разрезанных на аккуратные дольки, и рассказ не взволновал его. —